Эффи, надо отдать ей должное, великодушно принимает мои оправдания. Дескать, она понимает, какое давление я сейчас испытываю, и вновь начинает распространяться о том, как важно, чтобы каждый из нас неукоснительно следовал расписанию. Речь продолжается ровно 5 минут. Думаю, я легко отделалась. По окончании лекции Пит уводит меня в особый вагон, где хранит полотна. Не знаю, чего я ожидала. Наверное, увидеть тигровую лилию, как на том печенье, только размером побольше. И, разумеется, не угадала. Пит изобразил на картинах голодные игры. На некоторых подробности, понятные лишь тому, кто был с ним на арене. Струйки воды сочатся сквозь трещины в потолке пещеры, пересохшие русла ручья. Руки Пита роются в земле, выкапывают коренья. Другие картины понятны любому зрителю. Знаменитый рок изобилия, Мирта с ее арсеналом ножей под курткой, белокурый зеленоглазый переродок, подозрительно похожий на Цепа, кидающийся на нас жутким оскалом. И еще я. Всюду я. То высоко забираюсь на дерево, то стираю рубашку в ручье между двух камней, то лежу без сознания в луже крови. А вот такой я, должно быть, казалась ему во время сильной горячки. Образ выступает из переливчатого серого тумана под цвет моих глаз. «Нравится?» — спрашивает Пит. «Мерзость!» — роняю я. Мне явственно чудятся запахи крови, грязи, нечеловечье, незвериное дыхание переродка. Ты воскрешаешь то, о чем я все это время мечтала забыть. Как тебе вообще удалось удержать в голове столько подробностей? Я вижу их каждую ночь. Понимаю. Кошмары. Я и до игр знала о них не понаслышке. Теперь они — постоянные спутники сна. Старые, об отце которого на куски разрывает в шахте, в последнее время редки. Зато я еще и еще раз переживаю происходившее на арене. Тщетно пытаюсь спасти Руту. Беспомощно наблюдаю, как истекает кровью Пит. Поворачиваю гноящееся тело мертвой диадемы. И очень часто слушаю страшные вопли Катона, угодившего в зубы к переродкам. Да, я тоже. Ну и как? Рисование помогает? Не знаю. Вроде бы стало немного легче уснуть. По крайней мере, хочется в это верить, — отвечает он. До конца я от снов не избавился. Возможно, и не избавишься, как Хемич. Ментор ни разу об этом не упоминал, но что еще мешает ему засыпать в темноте? «Пожалуй. Но лучше уж просыпаться с кистью в руке, чем с острым ножом», — произносит Пит. «Значит, тебе не понравилось?» «Нет. Хотя сделано потрясающе. Правда, признаюсь я. Однако не могу больше на это смотреть. А ты не хочешь полюбоваться на мой талант? Цинно потрудился на славу». «В следующий раз», — усмехается он. В это мгновение поезд дергается, и мы обращаем взгляды к ландшафту, плывущему за окном. Подъезжаем. Дистрикт номер 11. Мы переходим в самый хвост поезда. Здесь поставлены и кушетки, и кресла. Но самое любопытное — задние окна сливаются между собой, распространяясь даже на потолок. Впечатление такое, словно едешь снаружи, на открытом воздухе. Перед глазами непривычный пейзаж, широкие бескрайние луга, по которым лениво бродят молочные стада. Никакого сходства с нашим дистриктом, густо поросшим лесами. Поезд замедляет ход. Новая остановка? Но нет, впереди вырастает забор. 35 футов высотой, весь в кольцах колючей проволоки. По сравнению с ним, наше ограждение выглядит детской забавой. Привычно шарю глазами у основания. Его обложили массивными железными плитами. Не подкопаешься, не улизнешь на охоту. И всюду, на равном расстоянии друг от друга, торчат сторожевые вышки. Посреди заливных лугов, поросших цветами, они будто бельмо на глазу. «Что-то новенькое», — вслух замечает Пит. «Из разговоров с Рутой я вынесла смутные представления о здешних порядках, куда более жестких, нежели в нашем дистрикте. Но что бы такое?» Начинаются золотые поля, протянувшиеся, насколько хватает глаз. Мужчины, женщины, дети в соломенных шляпах от солнца распрямляют спины и смотрят нам вслед. В отдалении зеленеют сады. Наверное, в одном из таких же работала Рута. Рвала спелые плоды, добираясь до самых тонких веточек. То здесь, то там попадаются горстки лачуг. Оказывается, наши дома в Шлаке — еще не худший вариант. Людей рядом нет. Похоже, всех до единого угнали на сбор урожая. И так продолжается до бесконечности, все одно и то же. Невероятно, какой он огромный, дистрикт номер 11. Интересно, сколько здесь жителей, произносит Пит. Я трясу головой, дескать, понятия не имею. В школе нам говорили, что здесь обширные земли, но и только. Странно. Молодежь в ожидании жатвы, мелькающая во время голодных игр на экране, явно составляет мизерную часть местного населения. Как же этого добиваются? Досрочно вытягивают тессеры? Заранее определяют участников и подстраивают, чтобы они оказались в толпе? Как получилось, что Рута вышла на сцену, и только ветер тоскливо провыл о желании занять ее место? Меня начинает мутить от просторов и бесконечности. Когда Эффи зовет нас переодеваться, я даже не возражаю. Иду к себе, отдаюсь на милость команды подготовки, которая долго колдует над моими лицом и прической. Цинна приносит прелестное рыжее платье с узором в виде осенней листвы. Питу очень понравится. Эффи в последний раз повторяет с нами расписание на день. Кое-где победители возят по городу под ликование толп. Однако местные жители, очевидно, нужнее сейчас на полях и в садах. Так что мы просто выступим на площади перед Домом правосудия. Когда-то это большое мраморное сооружение было не лишено красоты. Увы, время его не пощадило. Даже по телевизору можно заметить, как покосилась крыша, как зеленый плющ стыдливо пытается прикрыть осыпающийся фасад. Площадь зажата между обветшалыми витринами магазинов, по большей части пустующими. Состоятельные обитатели дистрикта явно живут не здесь. Наше выступление должно пройти на так называемой веранде, на вымощенном плиткой пространстве под сенью крыши, которую держат колонны. Нас с Питом представят публике, мэр прочитает спич в нашу честь, а мы ответим благодарственной речью, заготовленной в Капитолии. Хорошо, если трибут прибавит несколько теплых слов от себя лично, упоминая погибших союзников. Придется заговорить о Руте и цепи. Я еще дома много раз пыталась выжать из себя хоть одно предложение, но застывала над белым листом бумаги. Вспоминать о них значило растравить ужасные раны. К счастью, Пит ухитрился что-то накропать для нас обоих. В конце торжеств нам вручат какую-нибудь памятную табличку и поведут в Дом правосудия на особый праздничный ужин. Вокзал приближается. Цинна окидывает меня критическим взглядом, меняет оранжевую ленту на золотистую и закрепляет на груди круглую брошь с пересмешницей, ту, что была на мне во время голодных игр. Цветами поезд не встречают. Команда из восьмерых миротворцев торопится проводить нас к бронированному фургону. Когда дверь с грохотом захлопывается, Эффи презрительно фыркает. «Можно подумать, мы какие-то преступники». «Не мы, а я», — проносится у меня в голове. Фургон подъезжает к Дому правосудия, и нас бегом, не давая времени оглядеться, заталкивают внутрь. Хотя я чувствую аппетитные ароматы грядущего ужина, плесень и разложение пахнут сильнее. С площади долетает гул толпы. Мы цепочкой шагаем к парадному выходу. Кто-то цепляет на платье микрофон. Пит берет меня за руку, мэр представляет нас, и тут массивные двери со стоном распахиваются. «Шире улыбки», — командует Эффи, подталкивая нас с Питом. Ноги сами несут вперед. Мелькает мысль. Вот оно. Вот когда мне придется убеждать всех в своей нежности к Питу. Между тем торжество расписано по секундам. На поцелуи просто нет времени. Значит, придется выкроить. Слышатся бурные аплодисменты. В отличие от Капитолия, публика здесь не свистит и не гикает. Проходим через тенистую веранду и замираем на вершине большого мраморного лестничного пролета под ослепительным солнцем. Немного привыкнув к свету, я различаю дома, увешанные пестрыми флагами, дабы скрыть запустение. Площадь заполнена зрителями, но опять же, в масштабах местного населения это капля в море. Как обычно, у подножия сцены сооружен помост для членов семей погибших трибутов. Со стороны цепа сидит сутулившаяся старуха и крепкая мускулистая девушка, сестра, наверное. А вот со стороны Руты я была не готова увидеть ее семью. Родители, еще не оправившихся от горя, пятерых младших ребятишек, так похожих на мою покойную союзницу, те же стройные легкие тела, то же сияние в карих глазах. Они удивительно похожи на стаю черных птичек. Овация умолкает, и мэр произносит спич. На помост выходят две маленькие девочки с гигантскими букетами. Пит отчеканивает заготовленную речь, и я слышу, как из моего рта сама собой вылетает заключительная часть. Хорошо, что мама и Прим заставили вызубрить ее на зубок. У Пита в кармане бумажка с личными комментариями, но, словно забыв об этом, он говорит от себя простыми, берущими за душу словами. Рассказывает, как Рута и Цеп пробились в последнюю восьмерку, как спасали мне жизнь, а стало быть, и ему, и что мы теперь в неоплатном долгу. Внезапно запнувшись, Пит прибавляет кое-что, чего нет на бумажке. «Понимаю, это ни в коем случае не восполнит ваших потерь, но мы решили отдавать пострадавшим семьям месячную часть нашего скитнес-выигрыша. Ежегодно, пока будем живы». Кто-то невольно ахает. В толпе поднимается ропот. «Такого еще никогда и никто не делал. Даже не знаю, законно ли это. Пожалуй, Пит тоже не знает, вот и молчал до поры до времени. Родственники Руты и Цепа смотрят на нас округлившимися глазами. Потеря близких людей навсегда изменила их жизнь к худшему. Однако этот подарок означает не меньшие перемены. Месячная доля выигрыша — на такие деньги семья может целый год кормиться. Пока мы живы, им уже не придется голодать». Я смотрю на Пита, и он отвечает печальной улыбкой. В голове звучит голос Хеймича. «Все могло быть гораздо хуже. Но лучшего, нежели этот поступок, и представить нельзя. Порывисто поднимаюсь на цыпочки, чтобы поцеловать своего мнимого возлюбленного, и на сей раз никто не упрекнул бы меня в неискренности». Мэр выступает вперед и дарит нам памятные таблички, такие крупные, что ради своей мне приходится расстаться с букетом. Церемония подходит к концу, и тут я ловлю на себе взгляд одной из сестренок Руты. Малышке около 9, она точная копия покойной, даже стоит, чуть расставив руки. Несмотря на добрые вести, ее глаза не сияют от счастья. Наоборот, в них немой укор. Должно быть за то, что мне не удалось спасти Руту. Или нет, за то, что не поблагодарила ее. Меня словно окатывает холодной водой. Девочка права. Как я могла безвольно стоять, будто язык проглотила, предоставив говорить одному Питу? Если бы победила Рута, она бы не промолчала. Вспоминаю, как там, на арене, я обложила ее цветами, чтобы эта смерть не прошла незамеченной. Открещусь от нее сейчас, и все насмарку. «Погодите!» — я выхожу вперед, на негнущихся ногах прижимая к груди табличку. Время, отведенное для речей, истекло, но мне обязательно нужно что-то сказать. Сегодняшнего молчания не искупят никакие деньги. Погодите, пожалуйста. Слова льются сами по себе, точно давно уже ждали своего часа. Хочу поблагодарить трибутов 11-го дистрикта, начинаю я и поворачиваюсь к двум женщинам справа. Мы с Цепом поговорили всего лишь раз. Ему хватило этого, чтобы сохранить мне жизнь. Мы не были лично знакомы, но я всегда уважала его. За силу, за отказ играть по чужим правилам. Профи с самого начала звали Цепа к себе. Он отказался, и я прониклась к нему уважением. Старуха, похоже, бабушка Цепа, впервые поднимает глаза, и на ее губах появляется тень улыбки. Толпа умолкает. Откуда взялась эта мертвая тишина? Кажется, зрители затаили дыхание. Я поворачиваюсь в другую сторону. С Рутой было иначе. Я словно знала ее всю жизнь, и она будет вечно со мной. Все красивое напоминает о ней. Желтые цветы на луговине возле дома, сойки-пересмешницы, поющие на деревьях. А главное, моя младшая сестра, Прим. Голос дрожит, но, к счастью, осталось совсем чуть-чуть. Благодарю за ваших детей. Я поднимаю голову, обращаясь к зрителям. И спасибо вам всем за хлеб. Тысячи взглядов направлены на меня, такую маленькую и расстроенную. Вдруг среди публики кто-то начинает насвистывать незамысловатую мелодию Руты, сигнал окончания рабочего дня в садах. На арене это был наш сигнал, означающий «я в безопасности». На последней, четвертой ноте я различаю того, кто свистел. Покрытый морщинами старый мужчина в выцветшей красной рубашке и комбинезоне. Наши взгляды встречаются. То, что происходит дальше, нельзя списать на случайность. Огромная, Заполнившая площадь толпа не может так слаженно действовать, если только заранее не подготовиться. Все зрители до единого прижимают три пальца левой руки к губам и протягивают ко мне. Знак прощания в 12-м дистрикте. Жест, которым я проводила Руту с арены. Раньше такой поворот событий мог бы растрогать меня до слез, если бы не визит президента. В ушах раздается голос, велевший утихомирить публику, и меня охватывает ужас. Как отнесется Сноу к этому единодушному приветствию девушки, бросившей вызов Капитолию? Что же я натворила? И ведь не нарочно, как-то само собой получилось. Я просто хотела сказать спасибо, а в итоге пробудила к жизни нечто опасное. Призвала жителей 11-го дистрикта к публичному акту инакомыслия, которое всячески должна была подавлять. Судорожно соображаю, как бы уладить происшедшее, чтобы такого сказать, но тут раздается легкий щелчок. Микрофон отключен. Мэр продолжает речь, а мы принимаем прощальные аплодисменты, и Пит уводит меня к дверям, не подозревая, что все пошло неправильно. Почувствовав себя как-то странно, я замираю на полпути. Перед глазами пляшут яркие пятна света. «Что с тобой?» — спрашивает Пит. «Ничего. Тут я замечаю его букет и слабым голосом лепечу. Цветы забыла. Сейчас принесу. Я сама. Мы уже скрылись бы под безопасной сенью Дома правосудия, если бы я не остановилась, если бы не вздумала пойти за букетом. Из глубокой тени веранды мы видим все своими глазами. Двое миротворцев нашли старика, засвистевшего песенку Руты, и оттащили его на вершину лестницы. Поставили перед публикой на колени и прострелили голову.